Но больше всего меня поразила перемена в ее внешности. Я помнил ее миловидной цветущей девочкой, рискующей с годами превратиться в толстушку. То ли она почуяла опасность и приняла героические меры, чтобы сбавить свой вес, то ли это было нечастое, но счастливое последствие родов, только стройна она стала на диво. Тогдашняя мода еще подчеркивала ее стройность. Она была в черном, и я с первого взгляда решил, что ее шелковое платье, не слишком простое и не слишком нарядное, сшито в одном из лучших парижских ателье. И носила она его с небрежной грацией женщины, для которой дорогие туалеты — нечто само собой разумеющееся. 10 лет назад, даже пользуясь советами Элиота, она одевалась как-то слишком броско и в своих парижских нарядах словно чувствовала себя немного скованно. Теперь моя Луиза де Флоримон уже не могла бы сказать, что ей недостает шика. Она была сплошной шик, вся до кончиков ярко-розовых ногтей. Черты лица стали тоньше, и я только теперь оценил редкостную красоту ее прямого носа. Ни на лбу, ни под карими глазами не было ни морщинки. Кожа ее хоть и утратила свежий румянец юности, осталась чистой и гладкой. Несомненно, тут сыграли свою роль массаж, лосьоны и кремы, но они же придали ее лицу какую-то нежную прозрачность, до странности привлекательную. Худые щеки были чуть нарумянины, губы едва заметно подкрашены, пышные каштановые волосы по моде пострижены и завиты. Я заметил, что на пальцах у нее нет ни одного кольца, и вспомнил, ведь Элиот писал мне, что она продала все свои драгоценности. Но и руки у нее были красивые, хоть и не особенно маленькие. В тот год женщины днем носили короткие платья, и я видел ее ноги в телесного цвета чулках, длинные и стройные. Ноги нередко подводят даже самых хорошеньких женщин. Ноги Изабеллы, в юности ее самое уязвимое место, теперь были безупречно хороши. Словом, из девочки, пышущей здоровьем, живой и яркой, она превратилась в прекрасную женщину. Что красотой своей она в какой-то мере обязана искусству, выдержке и умерщвлению плоти, дело не меняло. Очень уж удачен был результат. Возможно, что грация движений и благородство осанки дались ей ценой сознательных усилий, но казались они совершенно естественными. Мне подумалось, что эти 4 месяца в Париже добавили последние штрихи к произведению искусства, создававшемуся годами. Даже Элиот при всей своей требовательности не нашел бы к чему придраться. Я, не столь строгий критик, был искренне восхищен. Она сказала, что Грей уехал в Мортфонтен играть в гольф, но скоро вернется. «И девочек моих вы должны посмотреть. Они сейчас на прогулке в саду Тюильри. Я их жду с минуты на минуту. Они прелесть». Мы поболтали о том о сём. В Париже ей нравится, жить в квартире Элиота очень удобно. Перед отъездом он познакомил их с теми из своих друзей, которые, по его мнению, могли прийтись им по вкусу, и сейчас у них уже составился очень приятный кружок. Он убедительно просил ее и Грея почаще приглашать гостей. «Просто умора, живем как богатые люди, а ведь на самом деле мы нищие, будто уж так плохо. У Грея нет ни гроша, а у меня в точности такой же доход, как был у Ларри, когда он хотел на мне жениться, а я отказалась, потому что воображала, что на такие деньги не проживешь. А теперь у меня к тому же 2 детей. Забавно, правда?» «Это хорошо, что вы способны оценить комизм положения». «Что вы знаете о Ларе?» «Я? Ничего. В последний раз я его видел еще до того, как вы тогда приезжали в Париж. Я был немного знаком кое с кем из его знакомых и пробовал выяснить, что с ним сталось. Но с тех пор уже столько лет прошло, и никто о нем ничего не знал. Он как в воду канул». «Мы знакомы с управляющим того банка в Чикаго, где у Ларри есть счет. Он нам рассказывал, что время от времени получает требования из каких-то немыслимых мест — Китай, Бирма, Индия. Видно, он ведет кочевой образ жизни». На языке у меня вертелся вопрос, и я не постеснялся задать его. В конце концов, если хочешь что-то знать, самое простое — спросить. «Вы не жалеете, что не вышли за него замуж?» Она светло улыбнулась. «Я очень счастлива с Греем. Он удивительный муж. До краха мы жили чудесно. Нам нравятся одни и те же люди, одни и те же развлечения. Он милый. И приятно, когда тебя обожают. Он до сих пор влюблен в меня, как в первые дни после свадьбы. Считает, что лучше меня нет женщины на всем свете. Вы не представляете себе, какой он добрый, заботливый. а щедро был просто до глупости. Ему, понимаете, казалось, что для меня все недостаточно хорошо. Поверите ли, я за все эти годы не слышал от него ни одного резкого или обидного слова. Да что и говорить, мне повезло. Я подумал, уж не кажется ли ей, что она ответила на мой вопрос, но заговорила о другом. «Расскажите мне про ваших девочек». В передней раздался звонок. «Да вот и они, сами увидите».